37. «Я беспокоюсь за вас обоих», — схватив меня за руку, торопливо шепчет Лусия, хотя и обращается непосредственно ко мне. «Сохранить невозмутимость удается лишь благодаря долгим годам тренировок. О чем ты говоришь?» «Ты и мой брат». Ей не сразу удается сформулировать мысль, как будто Лусии самой не верится, что она вообще произносит подобные слова. Или, возможно, ей просто неловко обсуждать интимную жизнь брата. «Не понимаю, что ты имеешь в виду», — продолжаю прикидываться дурой. «Вероятно, она что-то видит или слышит, но пусть конкретнее расскажет, что именно ей известно. Тогда я постараюсь получше скрыть все следы, чтобы защитить Ильрита. Твои узоры немного изменились. Правда?» Осматриваю свою руку. Татуировки выглядят так же, как и всегда. «Да». Лусия тоже изучает рисунки. «На коже изменений мало, но песня, звучащая в твоей душе, уже не та, которую мы составляли изначально. Так существенно подправить ее могло только некое весьма значительное событие». «Я слышала голос леди Лелии», — предлагаю собственное объяснение. «Сможет ли оно ее удовлетворить? Сработает ли, если заметит кто-то еще?» Лусия замирает, переводя на меня взгляд. «Серьезно?» Все так же шепотом уточняет она, но теперь вместо страха и беспокойства в ее голосе звучит благоговение и мимолетная надежда, настолько же слабая, как и ее слова. «Никаких сомнений», — киваю я. «Возможно, узоры изменились из-за этого». Лусия отстраняется, переводя взгляд с моей руки на лицо и обратно. «Столь грандиозное событие могло бы вызвать изменения, но я знаю песню брата», — вздыхает она. «И теперь слышу ее в тебе. Что это значит?» Сердце пропускает удар. Не представляю, какие эмоции испытывать по данному поводу. Радоваться или скорбеть. Песня Ильрита стала частью меня, записана в моей душе. Каково придется ему, когда я покину этот мир? А мне самой? Кто-нибудь еще сможет это узнать? Несмотря на то, что мы сознательно пошли на риск, хочу по мере сил оградить его от опасности. «Скорее всего, нет», — неохотно признает она. «Просто я видела почти все твое помазание и хорошо знаю песню твоей души, а песню брата еще лучше». Это вселяет надежду. «А помазание не пострадало?» «Насколько вижу, нет. Какое облегчение». «Но вполне может, если вы продолжите в том же духе». «Вы ввязались в опасную игру. Такая связь способна помешать тебе должным образом спуститься в бездну и предстать перед лордом Кроконом. Ты лишь укрепляешь привязку к этому миру». Лусия озабоченно хмурит брови. «Нам известны риски», — отвечаю я, стараясь вселить в нее хоть немного спокойствия. Внутри вновь начинает шевелиться чувство вины за принятые нами решения, однако я не позволяю ему взять верх. «Пути назад уже нет». «Я понимаю твое беспокойство, но у нас все под контролем». Со вздохом она отплывает в сторону и, прислонившись к колонне, смотрит в сторону бездны. «Лусия, наша мать отдала все, чтобы попробовать подавить гнев лорда Крокона, но этого оказалось мало. Ильрит всегда винил себя за то, что ее жертва была бессмысленной. Считал, что из-за него мама сохранила связь с этим миром и поэтому не сумела правильно спуститься в бездну». Взгляд Лусии устремляется куда-то вдаль, словно бы она пытается проникнуть за завесу, отделяющую этот мир от соседнего, и еще раз увидеть свою мать. Нам с Фенни пришлось наблюдать, как он постепенно сознавал всю тяжесть своего долга. Ему даже не представилось возможности, сидя рядом с телом, оплакать кончину нашей матери. И теперь брат снова идет на тот же риск. Лусия поворачивается ко мне, и ее полный боли взгляд ранит острее любого кинжала, безошибочно находя уязвимое место у меня между ребер. «Ты его убьешь». «Вовсе нет», — с пылом возражаю я. «Я не допущу, чтобы с ним что-то случилось». «Ты уйдешь», — коротко бросает она. «И если его не погубит чувство вины из-за того, что ты не оправдала себя как подношение, то тяжесть утраты точно сделает свое дело. Так случилось с моим отцом». В ответ качаю головой. «Твой отец любил твою мать, а Ильрит меня не любит». Лусия бросает на меня печальный взгляд. «Не любит», — настаиваю я. «Я об этом позаботилась». «Если ты об этом позаботилась, то почему я слышу песню его души, гармонично слитую с твоей?» В глазах Лусии читается стальная решимость. «Именно так я осмотрела бы на любого, кто только посмел бы помыслить о том, чтобы причинить вред Эмили. Назови хоть одну причину, почему я не должна сообщить о вас двоих в хор». Ее слова, холодные как лед, приковывают меня к месту. «Я даю тебе слово, что...» «Твое слово?» В ее тоне столько осуждения, что по спине пробегает холодок, а в голове звучит оскорбление, которое бросали мне вслед жители Денноу. Хотя теперь я не понимаю, почему. Клятва преступница. Отчего они так меня называли? Не помню. И такой выпад воспринимается несправедливым и жестоким. «Ты обещала посвятить себя помазанию, если он поможет твоей семье», — напоминает она. «Я и посвятила. Принимаю его всем существом». «Нет, если своими поступками ты ставишь под угрозу саму цель», — рявкает она. «Лусия, пожалуйста», — тихо начинаю я. «Это была всего лишь страсть, больше ничего». Странно лгать, пытаясь защитить свою честность. Но главное, чтобы Ильрит не пострадал из-за того, что между нами произошло. «Я его не люблю. Он это знает». Продолжаю я совсем неубедительно. Надеюсь, Лусия не примет мои слова за откровенную ложь. «Правда?» — скептически уточняет она. «Да, он знает. Я прямо сказала ему об этом до того, как все случилось. Мне крайне неудобно обсуждать такую тему с его сестрой, но выбора нет. Пожалуйста, я просто хотела перед смертью испытать немного удовольствия, так сказать, унять зуд. Я утолила желание, и это скорее помогло разорвать связь, чем ее создать. Лусия не сводит с меня настороженного взгляда». Подплыв ближе, она со вздохом устраивается на краю моей кровати, опирается локтями в изгиб хвоста, кладет на руки подбородок и снова поворачивается к бездне. «Мне это не нравится», — откровенно признается она. «Бесит, что впервые за 6 долгих лет я вижу брата по-настоящему счастливым, но его женщина обречена на смерть». «Прости», — подплываю и устраиваюсь рядом с ней. «Ильрит — хороший мужчина и заслуживает всего самого наилучшего. Жаль, что я не могу сделать его счастливым. Он выживет. Мы с Фенни об этом позаботимся. Только, пожалуйста, не усложняй нам задачу еще сильнее». В ее надломленном голосе слышится отчаянная мольба. «Не буду. Я разрываюсь надвое. Между долгом и желаниями, между клятвами и обязательствами и мужчиной, о котором я не просила и даже не думала, что он мне нужен. С ним все будет хорошо, я не сомневаюсь. У него есть ты и Фенни. Думаю, сестры Ильрита долгое время вместе заботились о герцогстве Копья. Только он не всегда нас слушает», — вздыхает Лусия и, встав с кровати, отплывает в сторону. «Я не скажу Вентрису», — застыв спиной ко мне, — обещает она. «Нет», — вырывается у меня. «Я почему-то не сомневалась, что Лусия обо всем доложит. А какой смысл? Мы уже не успеем помазать кого-то другого. К тому же на тебе узоры подношения, поэтому прежде чем совершить новую попытку, сперва придется тебя убить». Мрачный прогноз, но мне только на руку. «Так что даже если ты окажешься не на уровне, все равно лучше, чем ничего. Я содрогаюсь лишь при мысли о том, что может случиться, если на сей раз мы вообще не принесем жертву лорду Крокону. Тем более брату и так хватает неприятностей. Ни к чему добавлять новых». Тоже поднявшись с кровати, подплываю к ней. «Спасибо, Лусия. Знаю, ты это делаешь вовсе не ради моего блага, но для меня твой поступок очень много значит. Что ж, докажи, что Ильрит не зря верит твоему слову». «Обязательно, обещаю я. Насколько помню, за всю жизнь я ни разу не нарушала клятвы. Клянусь тебе, я усмирю гнев лорда Крокона и верну в Вечном море покой и процветание». «Хорошо. И, кстати, проследи, чтобы с этого момента твоим помазанием занимались только мы с Ильритом. Не стоит рисковать, иначе кто-нибудь еще может догадаться о происходящем. Ты добрая женщина и хорошая сестра, Лусия. Спасибо. Жаль, мне не выпало больше времени, чтобы узнать ее получше и, возможно, даже с ней подружиться. У меня с Лусией, так же, как и с Ильритом, зарождается особая связь, но, к сожалению, ей не дано перерасти в настоящую дружбу. «Не заставляй меня об этом пожалеть», — едва заметно кивнув, предупреждает она и принимается за работу, действуя уверенно и целеустремленно. Лусия почти заканчивает, когда в комнате появляется Вентрис. «Как она?» — интересуется он у сестры Ильрита, даже не поздоровавшись со мной. «Как раз заканчиваю». Лусия еще раз проверяет новые линии и немного подправляет старые. Надеюсь, она и вправду сумеет скрыть изменения, которые внес в мои узоры Ильрит. Вентрис подплывает ближе. Я не двигаюсь и стараюсь сохранить на лице спокойное выражение. «Мне нечего бояться. У него нет причин что-то подозревать», — повторяю про себя, надежно храня мысли от чужих ушей. «Она хорошо выглядит», — отстраняясь, объявляет он, и я с трудом сдерживаюсь, чтобы не опустить облегченно плечи. «Как всегда, отличная работа». «Спасибо, ваша светлость», — склоняет голову Лусия. «Если позволите спросить, к какому сроку нужно завершить нанесение узоров?» «Наши астрологи и чтецы приливов говорят, что до летнего солнцестояния остается около 50 ночей». «Меньше 2 месяцев, уточняю про себя. Уже совсем скоро. Мне досталось всего 25 лет жизни. Слишком мало. Я думала, что уже примирилась со своей судьбой, но впервые мысль о скорой смерти причиняет боль. Сегодня все, с чем мне предстоит расстаться, окрашено в цвета боли. Как я докатилась до такого положения? Пытаюсь точно вспомнить обстоятельства, но в голове туман. Я узнала Ильрита, когда он появился, чтобы забрать меня после кораблекрушения. И я ждала его появления. Но почему? «А теперь, — продолжает Вентрис, — будьте добры, пожалуйста, меня сопровождать». «Куда?» «Чтобы начать подготовку к заключительной стадии помазания». «Я подчиняюсь, но вовсе не ради него и не потому, что он так велит. Просто надеюсь на возможность снова увидеть Ильрита. Я осознаю, как мало у нас осталось времени. Не успеешь оглянуться, как все закончится. Поэтому нужно наслаждаться каждым мгновением. Мне нужно у него кое-что спросить. Кое-что о себе». Мы плавно скользим по извилистым коридорам и странной формы комнатам замка. Но я почти не обращаю внимания на наш путь. Какая разница? Я все равно пробуду здесь недолго, а потому нет необходимости запоминать какие-то ориентиры. Я сосредотачиваюсь на окружающей красоте и многообразии красок. Дома сирен, выстроенные с затейливым, свойственным лишь им мастерством, сочетают в себе плавное слияние форм и функциональность. Кажется, впервые я вижу нечто столь потрясающее. Останавливаемся мы в большой пещере, совсем не похожей на ту, где собирался хор. Это заполнено скульптурами, такими же, как в оружейной Ильрита. На одной стене вырезано изображение Крокона на противоположной леди Лелия и Древа Жизни. Однако, в отличие от оружейной Ильрита, корни, пронзающие эту пещеру, вовсе не каменные. С потолка свисают настоящие корни Древа Жизни, окутанные серебристой дымкой, совсем как призрачные деревья в отзвуках. Своим сиянием они освещают все пространство, издалека походя на лес, растущий сверху вниз. Интересно, почему эти корни светятся так же, как и отзвуки, тогда как другие, за пределами замка, которые спускаются в бездну, покрыты гнилью? Возможно, Ильрит прав, и в тех водах поселилась сама смерть, отравляя все живое. Взгляд притягивают 2 крупных изумруда. Глаза, вырезанного на стене Крокона. Смотрю на него, не отрываясь, как будто настоящий Крокон способен увидеть меня через своего каменного двойника. Кажется, из глубины сознания доносится шепот непонятых слов, не предназначенных для ушей смертных, которые зовут меня, подманивая все ближе и ближе. Древний бог смерти ждет в той бездонной яме, полной воды и гнили, и неутомимо призывает меня к себе, требуя в качестве платы за преступление мою душу. По спине пробегает холодок. Мне хочется уйти из этой комнаты. Куда угодно, лишь бы только он больше не мог меня видеть. Я отплываю назад. Моя реакция не ускользает от Вентриса. Несомненно, он видит панику на моем лице. «Что теперь?» — остановившись, устало уточняет Вентрис. «Я...» — слова застревают в уголках моего сознания, не в силах пробиться наружу. «Что-то не так?» — не отступает он. Качаю головой и силюсь открыть рот, — как будто это может помочь вытолкнуть наружу слова, но ничего не выходит. Я больше не могу общаться голосом. «Скажи», — с волнением настаивает Вентрис, «или я начну подозревать, что от тебя, возможно, нет толку». Его слова задевают внутри какую-то струну. Вроде бы кто-то сказал мне однажды нечто похожее. Но кто и когда? Не могу вспомнить. И все же брошенная Вентрисом фраза вызывает во мне необъяснимую реакцию. Однако прежде чем успеваю ответить, меня окутывает чье-то присутствие, обещающее тепло и заботу. Оборачиваюсь через плечо. В пещере появляется Ильрид. Как будто его призвал сюда мой страх, и герцог поспешил на мою защиту. Подарив мне легкую нежную улыбку, он со свирепым видом подплывает к Вентрису, частично загораживая меня своим телом, хотя и старается ко мне не прикасаться. «Разве в таком тоне разговаривают со священным подношением?» — гневно бросает он. «Я всего лишь беспокоюсь», — спокойно поясняет Вентрис. «Хочу удостовериться, что наше подношение не дрогнет, когда придет время. Если она колеблется сейчас, значит, помазание не действует должным образом, и ее связи с миром еще слишком сильны». Мне удается успокоить мысли. Благодаря присутствию Ильрита я могу сосредоточиться на насущных вопросах. «Я не дрогну», — заявляю я даже с большей уверенностью, чем выказывала перед Лусией. «Меня просто потрясло великолепие этой комнаты. Насколько же совершенно скульптор изобразил лорда Крокона». Явно скептически отнесшись к моим словам, Вентрис бросает взгляд на стену. И пусть он вправе сомневаться в том, что я сказала, однако спорить или протестовать не берется. Да и как докажет, что я лгу? Я ведь лестно отзываюсь о его лорде. «Изображение лорда Крокона и впрямь потрясающее», — с некоторой неохотой признает Вентрис. «Приятно, что в глазах подношения оно похоже на оригинал. Ведь если кто-то и имеет представление о том, как выглядит наш древний бог, то это вы». С его словами не поспоришь. И не только потому, что не хочется. Просто меня переполняет некое ощущение, что я и в самом деле знаю, как выглядит Крокон. Желание взять Ильрита за руку становится почти непреодолимым. Вот бы он сжал мою ладонь, напоминая, что я все еще в безопасности, среди живых, что меня пока не отправили в бездну на откуп божеству, чьи намерения выше моего понимания. Если бы он только мог хоть как-то меня подбодрить, позволить на себя опереться. Но это невозможно. Каждому из нас отведена своя роль. И нам придется их играть, как бы тяжело ни пришлось. Поэтому, когда Вентрис принимается рассказывать о собрании придворных и последнем помазании, которое состоится перед тем, как мою душу раз и навсегда отправят к этому древнему богу, мне остается лишь сохранять спокойствие и самообладание.